Фараон Менкаура и Маат. Во времена царствования Хуфу и Хафра страна претерпевала великие бедствия. Все храмы были закрыты, священные деревья засохли, из щелей между плит, которыми были вымощены молитвенные дворы, буйно росли сорняки, а на горячих камнях грелись змеи, свернувшись кольцом и замерев. Народ прозябал в нищете. Никто не обрабатывал поля, не выпекал хлеб и не разводил пчел. Все египтяне денно и нощно работали на строительстве пирамид. Быки вымерли от бескормицы, чтобы таскать волоком глыбы, запрягали людей. И чем выше вырастала пирамида, тем изнурительней становился труд. Приходилось корзинами носить песок с берега, насыпать и утрамбовывать пологий склон вокруг пирамиды и по нему втаскивать камни наверх. Год за годом не смолкали на западном берегу Нила злобные крики надсмотрщиков и свист плеток. После смерти Хафра на трон Такемет взошел Менкаура. Он немедленно освободил измученный тяготами народ, распустил всех по домам, открыл храмы, и египтяне вновь занялись каждый своим делом. На брошенных, заросших травой полях опять раздались песни пахарей, потекла вода по оросительным каналам, застучали молотки в мастерских. Над зарослями камыша, хлопая крыльями, поднялись стаи диких уток, вспугнутые охотниками. Жители Такемет не знали, как им благодарить богов за то, что они послали им такого доброго властелина. И Менкаура не сомневался, что боги щедро его вознаградят. Но прошло совсем немного времени с тех пор, как открылись опустевшие храмы, и фараон вдруг узнал из вещего сна, что жить ему на земле осталось всего 6 лет. Менкаура был потрясен этим известием. Как? Разве он чем-нибудь прогневал богов? За какие грехи его хотят преждевременно отправить за гробное царство? Он послал гонцов к оракулу Маат. Гонцы спросили богиню: «Великая Маат, ты богиня справедливости, но разве твой приговор справедлив? Хуфу и Хафра привели храмы Такемет в запустение, не чтили богов, угнетали народ и жили счастливо до глубокой старости. Почему же благочестивый и добрый Менкаура должен умереть молодым?» И оракул сообщил посланцам фараона ответ великой Маат. «Потому я и сократила срок жизни Менкаура, что он слишком хорош. Он не выполнил того, что хотели боги. Такемет суждено было терпеть бедствие 150 лет». Хуфу и Хафра это поняли, а Менкаура не понял. Когда гонцы передали фараону эти слова, Менкаура велел изготовить множество светильников. Он зажигал их каждую ночь, чтобы было светло, и при факельном свете устраивал веселые пиры. Так он поступил, чтобы 6 отпущенных ему лет превратились в 12, и чтобы таким образом вышло, будто богиня Маат сказала неправду. Впрочем, если бы Менкаура прекратил делать добро и стал таким же жестоким деспотом, как и его предшественники на троне, Маат, возможно, и отменил бы свой приговор. Ведь пощадила же она фараона Хуфу, который тоже пытался действовать наперекор судьбе, но, поняв, что его поступки неугодны богине, вовремя одумался. Вот как это было.